Комната для свидетелей утопала в дыму. Фру Норстром нервно смолила сигарету за сигаретой. Она была свидетельницей обвинения. Ее предупредили, что адвокат подвергнет ее перекрестному допросу. Он был на всю страну известен своим талантом обезвреживать неудобных свидетелей, и теперь фру Норстром попросту боялась. «При перекрестном допросе в самом деле могут расспрашивать о чем угодно?» — спросила она. «Хоть про черта и дьявола», — безжалостно подтвердил Вармин. «Это несправедливо», — заныла хозяйка гостиницы. «Окружной прокурор посоветовал мне, что сказать, и если я буду этого держаться, меня обещали оставить в покое». Продавец из фирмы Викторсона вел себя весьма ответственно. «Не скрывать ничего, так говорится в присяге свидетеля. Это значит, нужно говорить все, как есть». «Господи!» — ужаснулась фру Норстром. «Тогда мне конец». Окружной суд в Оброке придерживался отработанной судебной практики, согласно которой свидетели приглашали к самому началу разбирательств. Потому они и сидели тут в заперти и уже 2 часа переживали. Нотариус Эркендорф чувствовал себя не в своей тарелке, хотя и был юристом. Сейчас он непрерывно тер глаза и кашлял от табачного дыма. «Я не хочу больше слышать подобные глупости», — заявил он тонким, нетерпеливым голосом. «И так ясно, что на суде нужно говорить правду и только правду». Фру Норстром обернулась к новому учителю. «Вот, значит, как?» — возмутилась она. «А что бы ты ответил, если бы тебя спросили?» Ехидная секретарша Викторсона громко смеялась, услышав, как фру Норстром тыкает нотариуса. Тот сразу побагровел. «Фру Норстром, вы о чем-то спрашивали?» «Да так, ничего», — отмахнулась та и пыталась взять себя в руки. «А ты чего ржешь, корова?» «Сама ты корова», — не растерялась секретарша. Вармин, который сразу все понял, решил остановить дальнейшие препирательства. «Перестаньте ругаться», — остановил он секретаршу. «А вы, фру Норстром, опомнитесь и успокойтесь. Черт вас всех побрал. Хватит уж скандалов в нашем городе, вы поняли?» «Скандалы!» Фру Норстром попыталась защищаться, атакуя. «И это говорит человек, который вышвырнул жену на улицу?» «Не жену!» — устало уточнил Вармин. «А только швейную машинку! Чертов Зингер!» «А что плохого в Зингере?» — удивился продавец из лавки Викторсона. «Молодой человек!» — вздохнул Вармин. «Вы этого не поймете, пока не женитесь. А сейчас давайте откроем окно». Все еще шел снег. «Там сюда снега нанесет», — отзвалась секретарша. «Ну и пусть», — отмахнулся Вармин. От холодного воздуха нотариус расчихался. «К тому же судья не допустит при перекрестном допросе неприличных вопросов», — пояснил он фру Норстром. «Ну вы даете», — возмутилась фру Норстром. «Не могли мне раньше этого сказать».